Глава 7. После ужина Гайлс догнал меня по дороге к моему павильону. «Ты что творишь? Обезумела?» «Да, обезумела. От ненависти». Он тяжело вздохнул, глянув на меня жалостью. «Знаю, тебе сейчас нелегко, но надо держать себя в руках, понимаешь? Иногда ненависть слишком сильна, что ее невозможно удержать. Будь осторожна». «А где Рейв?» «Он пропал». «Как пропал?» — заволновалась я. «Не могу нигде его найти». «Что же с ним могло случиться? Ты знаешь, куда он дел пепел Делоникса?» Его глаза расширились. «Он не отдал тебе его?» «Нет. А должен был?» «Как мне известно, да. Он хотел тебе его отдать. Видимо, с ним что-то случилось. Он пропал с того дня, как ты попала сюда. Рейв точно бы не предал нас. Я найду его. А ты пока не делай ничего безрассудного. Не рискуй понапрасну. Поняла меня?» Я кивнула. «Поняла». Мы разошлись по своим домам. В ночном небе горели звезды. Давно их не было видно. Их блеск утешал меня. Дэмиан постепенно приходит в норму. Боль в сердце мужчины утихает. Но что будет, когда я покину его? Мир снова погрузится во тьму. Но я не могу оставаться с ним только из-за этого страха. Найдется другая, кто непременно утешит кронпринца. Я на это очень надеюсь. В зале павильона горели свечи. Сняв туфли, осторожно на цыпочках пошла по коридору. С каждым шагом сердце сжималось в тиски. «Кто там?» Жала кулаки и высунула голову из-за угла. Около окна стоял Дэмиан, держа в руке бокал вина. Сияние лунного света отражалось на его лице. Он сделал глоток и задумчиво глядел вдаль, как герой любовного романа. Налила себе выпить и подошла к нему. Мы обменялись короткими взглядами. «Что разглядываешь?» — поинтересовалась, сделав глоток спиртного. «Смотрю в ночное небо. Небо сегодня красивое». «Правда?» «Да». «На ужине ты себя вела крайне дерзко и так легко согласилась стать его наложницей». В горле запершило. «Ты первый дал свое согласие». «Это был единственный способ». «Единственный способ, чтобы спасти свою шкуру?» Нагло прервала. И без того хмурое бледное лицо вампира заметно помрачнело. «Если бы я не согласился, он приложил бы все усилия, чтобы сделать тебя своей. Не пощадил бы ни меня, ни тебя. Я сделал вид, что согласился». «А, ты сделал вид», — протянула раздраженно. «Ну, тогда это в корне меняет дело». «Я выиграл нам время, потому что знаю, что ты девушка из пророчества». Зубы мои застучали. «Откуда?» «Я это понял при нашей первой встрече, как только тебя увидел и влюбился». «Неужели?» — промямлила, пытаясь скрыть тревогу. «Но почему ты говоришь мне об этом именно сейчас?» «Потому что хочу, чтобы ты знала. Я готов сделать все, что потребуется ради твоей защиты. В пророчестве сказано, что ты ключ к спасению мира, и я никогда не позволю, чтобы с тобой что-то случилось». Боже, его слова оставили след на моем сердце, как острая стрела. А затем отрешенно добавил. «Как ты умело врешь. Кто же ты на самом деле, Нелая?» «Дэмиан, почему ты нервничаешь?» перебил, коснувшись рукой моей щеки. Слезы подступили к глазам. «Я постоянно робею перед ним. Соберись». «Я сама не знаю, кто я. Вся моя жизнь построена на мести. Я просто хочу отомстить за маму, которая умерла в тот роковой день, 18 марта. На весь мир мне наплевать. Я пойму, если ты разочаруешься во мне и отвернешься от меня». Он навис надо мной. «Ты зря переживаешь. Даже если все человечество отречется от тебя, я останусь твоим надежным спутником». «Почему он всегда такой добрый и совсем не злится? Я же постоянно врала ему». «Ты опять за свое!» — отошла от него. «О чем ты?» «Ты всегда такой сдержанный! Разозлись! Закричи на меня, в конце концов!» Силой швырнула бокал на пол, и он разлетелся на осколки, окрасив пол в алый оттенок. «Я не могу кричать или злиться на тебя, потому что знаю, что за боль таится у тебя внутри». Одиночная слеза скатилась по щеке. «Поплачь, полегчает». «Не буду. Не время плакать. Ты мне поможешь убить короля?» Мужчина грустно улыбнулся. «Помогу. Сделаю все, что попросишь. Я же говорила, что поставлю его на колени. Он в моих руках. Тогда докажи мне, что ты настоящий мужчина. Покажи, насколько сильны твои чувства и чем готов рискнуть ради меня. Вот мое желание. Исполни его. И с чего мне начать? В груди появилось странное ощущение власти. Он попал в мой капкан. Это чувство было непривычным, но в то же время таким притягательным, как будто овладело невидимыми нитями, которыми можно управлять его разумом. Для начала мне нужна твоя кровь. Кронпринц облизнул губы и пронзительно посмотрел на меня. В его глазах увиделось согласие. «Я весь твой». Он сказал с такой преданностью в голосе, что мое сердце пронзила волна восторга. На губах появилась слабая улыбка удовлетворения. Дэмиан поставил бокал на подоконник и наклонился ко мне, расстегнув верхние пуговицы рубашки. «Пей столько, сколько нужно». Я наблюдала, как он подчиняется моим желаниям, без вопросов, без сомнений. Он так сильно меня любит, что готов стать марионеткой? Ну что за влюбленный дурак? Разве можно терять голову из-за женщины? Как же он меня бесит. Используй меня и мое тело, как посчитаешь нужным. Я не против. Губы задрожали перед укусом. Прости, что так гнусно пользуюсь твоей любовью ко мне. Воткнув клыки в плоть, закрыла веки, испытывая блаженство. Холодная кровь растекалась по желудку. Мой организм вновь ожил. Обожаю это ощущение жизни. Огонь, пульсирующий в моих венах, напоминает мне о моем существовании. Ни одна другая кровь не способна так сильно влиять на меня. Я жива. Сильные руки мужчины крепко охватили мои ягодицы, а пальцы жадно жали их, заставляя меня еще сильнее прижаться к нему. Наши взгляды приковались друг к другу, когда вынула клыки. Я вся была испачкана кровью. Она стекалась по подбородку, спускалась по шее и исчезала в разрезе декольте. Дэмиан медленно слезал свою кровь, начиная с моей груди и поднимаясь к моим губам. «Что еще желаешь?» — пробормотал, целуя меня. Я криво усмехнулась. «Встань к стене!» «Зачем?» «Мне нужно потренироваться перед убийством. У меня только одна попытка». Его зрачки потемнели. Он зол. «Хочешь проделать во мне дыры?» «Именно. Ты же сам сказал использовать твое тело, как посчитай нужным. Или уже передумал?» «Валяй. Я готов стать мишенью, если это необходимо для дела. Тем более ты уже не в первый раз меня ранишь. Можно сказать, что я к этому привык». Он снял рубашку и встал у стены. Я разорвала платье до бедра, чтобы сделать движения удобными. С помощью магии зачерпнула из бокала каплю вина. Воздух вокруг завибрировал, как в тронном зале. Закрыв глаза, сконцентрировалась. Вдох, выдох. Никого не жалеть, не давать слабину. Широким размахом руки направила каплю в правую грудь мужчины. Она со свистом пробила грудную клетку. Дэмиан содрогнулся пополам, скорчившись от боли. Прижав рану, он выпрямился. Мои руки затряслись от жалости к нему. Хотелось обнять его и утешить. Слишком громко получилось. Попробую кинуть потише. Он сжал челюсть. Вены на шее вздулись, как стальные канаты. «Хорошо. Но давай подождем, когда твоя рана затянется». «Жалеешь меня?» Я отвернулась к окну. «Вовсе нет». «Не жалей меня. Я выдержу». Снова зачерпнула каплю спиртного и кинула в него. Он уперся спиной в стену, тяжело дыша. Его волосы беспорядочно рассыпались на лбу, а ноги немного согнулись. «В этот раз получилось лучше. Давай еще раз». Мои руки сильнее задрожали. Жалость смешалась с чувством вины. Мой девиз потерпел неудачу. «Слабачка». «Что такое?» — осипшим тоном промолвил он. «Прости меня». Он скупо улыбнулся. «Ты разве меня не ненавидишь?» «Я?» — удивленно воззрилась на него. Вампир кивнул. «Да, ты. Я сын убийцы твоей матери. Ты должна ненавидеть меня, должна презирать. Разве я не прав?» «Нет, не прав. Пусть ты и сын убийцы, но я не могу ненавидеть тебя за поступок твоего безжалостного отца. Ты не виноват». Он опустил голову. «Виноват». Сердце содрогнулось. «И в чем же ты виноват?» «Что не спас твою мать? Я был там в тот день, но не смог спасти никого». Предательские слезы вновь подступили к горлу. «Если чувствуешь вину, «Выпрямись и прими мой удар», — безжалостно потребовала. Кронпринц расправил плечи. В этот раз пронзило чуть ближе к сердцу. Мужчина закашлял кровью. Он мужественно принимал мои удары, по-прежнему смотрел на меня с нежностью. Я этого не заслуживаю. Как он может оставаться таким спокойным? Ему же больно. Снова несколько раз метнула, не дожидаясь, пока он придет в себя. Дэмиан слабо улыбнулся сквозь кровавые зубы и сполз по стене вниз. Я поспешила к нему. «Как ты?» «А сказала, что не ненавидишь меня», — издал он хрип. «Дай мне отдохнуть и продолжим». «Одурел? Ты совсем плох. Мы не можем продолжать». «Ты права. Я одурел от любви к тебе». «Не будь таким милым, иначе я и влюблюсь в тебя». Он дотронулся до моих губ кровавыми пальцами. «Я так хочу, чтобы ты меня полюбила». «Ты принес с собой кровь?» — пропустила мимо ушей его слова. Вампир помотал головой. «Тогда выпей мою кровь». Его глаза налились красным оттенком, а из губ выскользнули два острия. «Уверена?» Я села на него. «Да, тебе надо залечить раны». Он посмотрел на меня странным хищным взглядом. По коже пробежали холодные мурашки. Острые клыки скользнули по моей шее. Сердцебиение вампира совпало с моим. В его объятиях я чувствовала себя особенной, важной. Раненая грудь приподнималась и опускалась шумом, когда иглы проткнули мою вену. Весь воздух исчез из моих легких. Из его уст раздалось низкое рычание. Запустив руку в мои волосы, он слегка их сжал. «Ты моя», — прошептал, снова заглядывая мне в глаза. Меня что-то пленяло в этом голодном взгляде, вызывало желание отдаться ему без остатка. «Твоя», — поцеловала наглеца в губы, слегка покусывая их. «Только твоя». Он провел пальцами по моим бедрам и, дойдя до разрыва платья, порвал его кверху. Приятный звук рвущейся ткани проник в мои уши, вызвав волну возбуждения. Она пробежалась по всем моим чувствительным участкам тела. Я полностью предстала перед ним голой и несколько раз вперед-назад качнулась по его стоящему органу. Расстегнула ремень и помогла ему снять брюки. Меня все трясло от предвкушения. Он распустил мои волосы, пробормотав: «Ты прекрасна». Я провела рукой по его почти зажившим ранам. «Прости». «Не извиняйся. Я сам этого хотел. Я не переживу, если с тобой что-то случится. Поэтому тренируйся на мне столько, сколько тебе нужно». Я рукой направила его член в лоно и медленно села на него, растягивая удовольствие. Его радужки вспыхнули чарующим блеском. Он мял мою грудь, сжимал, посасывал сосок. В груди все клокотало, сердце пустилось в галоп, изо рта вырвался стон. Я скользила по крепкому стволу, активно работая тазом. Стенки влагалища сжимались, он задавал ритм руками, сжимая бедра. Я наклонилась к нему, наши лбы нежно соприкоснулись. Толчки становились глубже, мы оба с трудом глотали воздух. Плавно покрутила тазом, и мужчина кончил, закрыв глаза. Меня тоже накрыло освобождение. Со стоном опустилась на его твердую грудь. Прикусив нижнюю губу, я поднялась с него и переместилась на диван. Он последовал за мной. Опустив вниз спинку дивана, лег рядом со мной. Мы оба лежали на спинах и глядели в потолок. «Ты наелся?» «Я тоже чую твой голод», — сказал он, и мы одновременно посмотрели друг на друга. «Тебе надо больше есть, если хочешь убить моего отца». «Согласна». Дэмиан повернулся ко мне боком и подпер голову ладонью. «Какой был у тебя план, когда попала в замок? Как ты собиралась убить короля без моей помощи?» Легла на живот и с виноватым взглядом уставилась на него. «Я хотела влюбить тебя в себя, а затем использовать. Тогда бы могла...» Сделала короткую паузу. «Вертеть тобой, как захочу». Вампир иронично хмыкнул. «Поздравляю, твой план удался». Он опять не злится на меня. Но когда-нибудь эта злость переполнится в нем, и он взорвется. Мужчина убрал мои волосы за ухо. «Допустим, ты убила короля. Каков был бы твой следующий шаг?» Я пустила лик. «Сбежать?» «А если бы не пустил тебя, убила бы?» — ответила честно. «Не знаю. Сложно ответить». «А сейчас твое мнение изменилось? До сих пор хочешь сбежать от меня?» Я подняла на него взгляд. Глаза его потухли. Он разочарован. «Да?» «А если не отпущу?» «Отпустишь». Он засмеялся. «Ты моя, Нелая, я тебя не отпущу». Во мне немного вспыхнул гнев. «Запрешь? Если будешь сопротивляться, запру. Мой дар сильнее твоего». Я насмешливо брякнула. «Тогда убей своего отца сам». «Что, не можешь? Потому что твой дар не может пройти сквозь него. Я права?» Дэмиан нахмурился. «Пройти сможет, но я никак не могу заглушить звук воды. Он сразу услышит. Поэтому недооценивай мой дар. Иначе...» «Иначе что?» Мягко схватил мой подбородок. «Пожалеешь». Я дернула голову в сторону и хотела встать, но он резко уложил меня обратно, заключив объятия. «Куда собралась?» «Я не рабыня, чтобы меня удерживать в заперти. Я вольная вампирша», процедила сквозь зубы, пытаясь освободиться. «Это не вопрос свободы, это вопрос безопасности», сказал он спокойным тоном. «Я не собиралась так просто сдаваться. Я не слабая и могу о себе позаботиться». Его уголки губ растянулись в улыбке. «Я знаю, что ты сильная. Но после смерти отца будут всех подозревать, особенно тебя, поэтому тебе придется остаться здесь на некоторое время». «А потом, я могу уйти?» Мужчина недовольно оскалился. «Можешь». Я немного успокоилась и перестала сопротивляться. «Отпусти». Он хитро прищурился, заметив изменения в моем поведении. «Сегодня ты моя целиком». Внизу живота запульсировало. «Ты же этого тоже хочешь?» «Чего именно?» — притворилась дурочкой. «Чтобы я тебя трахнул». Как назло, мое сердце пустилось вскачь. «Нет, я не хочу этого», — ответила, пытаясь сохранить хладнокровие. Он усмехнулся, зная, что притворяюсь. «Не верю. Твое тело говорит само за себя». Его рука скользнула к моему лону, и мое сердце предательски покачнулось. «А говоришь, не хочешь». Губы задрожали. «Да, я хочу тебя, всегда хочу. Мы и дальше будем болтать или займемся чем-то более интересным», предложила, обхватив ладонью фалос. Мужчина поцеловал меня. Поцелуй был подобен стихии, которую невозможно контролировать. Мы словно попали в шторм, который сметал все мысли и остатки реальности. Он лег на меня и резко вошел во всю длину. «Ты мне никогда не навредишь». Его магия закинула мои руки за голову, крепко обхватив кисти. Он сделал мощный толчок, и моя спина прогнулась дугой. С моих губ сорвался громкий стон. Теперь он руководит процессом, и мне это безумно нравится. «Почему так уверен в этом?» — еле выдавила из себя. «Черт бы его побрал! Он умеет возбудить так, что у меня сносит крышу, а самое смешное, что больше не хочу сопротивляться. Подчинилась полностью». Кончик языка коснулся мочки моего уха. «Хоть ты меня и не любишь, но зато любишь мой член. Поэтому ты мне не навредишь. Я прав?» «Прав. Еще как прав. Но ему об этом не обязательно знать». Вампир проткнул мою кожу, выпил немного крови, а затем ускорил темп. «Господь всемогущий!» «Почему молчишь?» «Наслаждаюсь». Я навстречу к нему качнула бедрами. Он гортанно рассмеялся и взял меня так, что у меня задрожали ноги. Выбил из меня весь дух. Драл грубо и жестко, как и хотела. В глазах потемнело. Его магия сильнее сжала мои кисти. Неожиданно волосы кронпринца воспарили в воздухе, а на концах сверкнули вспышки, похожие на молнии. Он выругался и сбавил темп. «Что такое?» — сбивчиво промямлила. «Нельзя, чтобы загрохотал гром». «Не хочу, чтобы отец узнал, что мне сейчас хорошо с тобой». «Тогда надо прекратить». «Не хочу. Хочу доставить тебе незабываемое удовольствие. Я смогу сдержать свой дар. Наверное». Мне стало тревожно. «Давай не будем рисковать». По всему телу прокатились приятные покалывания, словно электрический разряд. Вокруг начали парить шары света, похожие на шаровые молнии. «Дэмин, а это не опасно?» «Не бойся». Сила, исходящая от него, была такой могучей и великолепной, никогда такого не видела. Глаза мужчины переливали жгучим пламенем, бледная кожа искрилась и сияла маленькими зернышками света. Он бесподобен. Дэмиан продолжал любить меня. Я дрожала, стонала, текла под ним. Он с удовольствием наблюдал за мной, изучал наши соединенные тела. Вода, державшая мои кисти, скатилась к набухшим соскам, ласкала их по очереди, сползла к животу, сделав пару кругов вокруг пупка, уползла к пульсирующей точке. Я позорно заскулила, изгибая спину. Он довел меня до грани безумия. В его горле заклокотало довольное рычание. Следом за мной он достиг освобождения. Я коснулась его острых скул и алых губ. Мне казалось, что вижу прекрасный сон. Шары света потихоньку начали тускнеть и исчезать один за другим. Мы легли в обнимку, уткнувшись носами. Я медленно вдыхала наш порочный запах, чтобы сохранить этот момент в своей памяти на долгие годы, чтобы никогда не забыть, что счастье может быть настолько простым. «Прости, если переборщил», — нарушил он первым тишину. Я сонно произнесла: «Такому богу, как ты, можно все». Мужчина перестал моргать, а грудная клетка прекратила подниматься. «Не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась». «И я». Он обнял меня крепче. «Слава богу, ты выжила в тот день». Убрав волосы с его лба, решила признаться. «Меня спас Рейв». Глаза вампира округлились до небывалых размеров, будто произошла какая-то катастрофа. «Рейв?» — опешил он. «Да, он спас меня». Мужчина начал одеваться. «Ублюдок!» — вскочила с кровати. «Я знаю, что он тебе не рассказал, что спас меня. Он боялся, что ты не влюбишься в меня, если примешь участие в моем воспитании. Стану для тебя как дочь». Демиан кинул в мою сторону свирепый взор. «Он предал меня». Я перегородила ему путь, растопырив руки в разные стороны. «Выслушай, он был вынужден так сделать, понимаешь? Ради того, чтобы мы влюбились». Мужчина оглядел меня с головы до ног плотоядным взглядом. «Оденься. Когда ты голая, я не могу нормально мыслить». «Тогда идем со мной в мою комнату». Он бросил мне свою белую рубашку. «Хотя бы это надень». Его одежда как раз закрыла мои интимные места, то, что надо. Быстро застегнув пуговицы, снова встала перед ним. «И все эти годы вы жили с ним под одной крышей?» Я не выдержала его устрашающий вид и склонила голову. «Да». «Охренеть! Между вами что-то было?» Он больно сжал мою челюсть и заставил посмотреть в его темные глаза. Они снова перекрасились. «Не могу к этому привыкнуть». «Конечно нет. Рейв мне как брат. Роднее у меня никого нет». «Рассказывай все». Ревность наследного принца пугает. «Что именно?» «Кто еще знал о тебе?» Я судорожно сглотнула. «Гайлс помогал мне с жаждой крови и готовил еду, но он редко приходил в гости». Его пальцы сильнее жали челюсть, и я зажмурилась от боли. «Кто еще знал?» Закрыв глаза, толкнула его в грудь. Он отшатнулся на несколько шагов назад. «Хватит допрашивать, будто я какая-то шпионка». «Ты и есть шпионка, наглая и дерзкая, заслуживающая порки за свою ложь». Он пробудил свою магию, и вода, как змея, обвилась вокруг тела. В следующую секунду я уже стояла перед ним. Его дар мне не делал больно, но все равно было не по себе. «Кто еще знал?» — с напором спросил он. «Я чувствую, что ты что-то не договариваешь. Твой пульс зашкаливает, Нелая. Говори, пока я добрый». Каждый его жест, каждое слово вызывали во мне бурю эмоций. Я была готова взорваться и спустить всю свою ярость на него. Но в глубине души знала, что это не приведет ни к чему хорошему. Он вправе злиться на меня. Талия. Внезапно его магия резко исчезла, и я упала на пол. «Что, удивлен?» «Расскажи мне все». Я встала и встретила его бешеный взгляд, который пугал и наводил на множество вопросов. Особенно волновал вопрос, он еще к ней что-то чувствует? «Хорошо, расскажу. Налей выпить». Уселась на диван, скрестив ноги. Демиан послушно налил выпить и подал бокал. Мне хотелось уловить каждый напряженный мускул на его лице, каждую мимику и почувствовать ритм сердца. Оно никогда не врет. Он сел рядом. Его трясло, будто у него лихорадка. Талия с самого начала решила нас вести. Она дала себе год счастливой семейной жизни и перешла к делу. Постепенно начала отталкивать тебя от себя. Она хочет положить конец тирании твоего отца. Выпалила всю правду. Хотелось посмотреть на его реакцию. Я прислушалась, и, как ожидалось, сердце вампира забилось быстро-быстро. Дура. И почему я ожидала иного исхода? Надежда иногда бывает слишком жестокой. Она иногда приносит больше вреда, чем пользы. оборачивается разочарованием, оставляет нас один на один с нашей болью и разбитыми мечтами. Очевидно же, что он ее до сих пор любит, а она все еще в его сердце. Вот почему она отдалилась от меня после свадьбы. Все ради гребаного человечества. Я сжала губы от досады. Она до сих пор тебя любит. Поговори с ней. Вот только я ее уже не люблю. И не хочу с ней разговаривать. Талии больше нет в моей жизни. Но ты же не можешь просто так ее разлюбить, после всего, что было между вами. Решила еще раз проверить мужчину. Если у него повторно дрогнет сердце, значит, он ее по-прежнему любит. Пожалуйста, не разочаруй меня. Скажи, что тебе на нее наплевать. Прошу, умоляю. Могу, ведь я встретил тебя. Вместо его сердцебиения стало слышать свое, громкое и неровное. Весь мир потерял для меня значимость, остался только он. Дэмиан, я... Не говори ничего, ты не обязана любить меня. Ты видишь во мне лишь еще один объект, который поможет тебе достичь поставленных целей. Хотелось сказать ему, что не вижу в нем ничего такого, что он центр моего мира, но слова не вырывались из моего рта. Они застряли комом. Почему не могу признаться ему в чувствах? Что со мной не так? Я никогда не чувствовала такой сильной эмоции кому-либо прежде. Хотела признаться ему в этом, но что-то мешало мне. Были времена, когда я действительно любил Талию и отдал бы за нее свою жизнь. Но она изменилась. Все изменилось. Мы стали чужими друг для друга. Все, что осталось от наших былых отношений, это только пустота и разочарование. Наша любовь рассыпалась, как песочный замок. Я не могу тебе ничего обещать или гарантировать, но ты очень много значишь для меня. Рад это слышать. Мне пора. Хотел уйти, но я опять перегородила ему путь, сказав: «Ты куда?» «К себе». «Не ври! Ты идешь к Рейву, да?» «Переживаешь за него?» Я кивнула. «Конечно, он часть моей жизни». «Не бойся, я ему совсем немного поправлю физиономию, не убью». «Он же мой брат все-таки». Мои уста дрогнули. «Он пропал». «Пропал?» — опешил кронпринц. «Гайл сказал, что не видел его с того дня, как я пришла в замок. Это не может быть совпадением, с ним точно что-то случилось». «Какая у него была миссия?» Я без утайки сказала: «Он должен был передать мне пепел Деланикса». Мужчина начал ходить взад-вперед, размышляя. «Неужели отец все узнал?» «Если бы он узнал, нас бы уже не было в живых. Во всяком случае, меня бы точно убил». Мужчина протер лоб. «Ты права. А как ты выжила? Ты знаешь что-нибудь об этом? Что тебе Рейф рассказал? Потому что в тот день всех беременных женщин убили. Как ты смогла выжить?» Рейв сказал, что нашел меня возле мамы. Выражение его лица изменилось. Вампир казался испуганным. Странным какой-то. Только что был готов убить брата, и вдруг резко изменился. Интересно, что вызвало такую реакцию? Что-то здесь не сходится. Что именно? Да что случилось-то? Впала в замешательство. В тот день всех беременных женщин построили в один ряд и ждали, когда у них начнутся схватки. Как только у кого-нибудь проявлялись признаки родов, их сразу убивали. «Мне это все известно. Что дальше?» — прервала его речь. Не терпелось узнать подробности. «А дальше?» «Шаман провел незапланированный обряд, как мы и договаривались, и указал на твою маму, сказав, что она здесь по ошибке, чтобы спасти ее. Но король не поверил ему. Тогда мы перешли к плану «Б». Наш секретный отряд напал на нас, а Рейв поскакал на кракере с твоей мамой». Я опять перебила его. «Ты что-то путаешь. Когда ваш секретный отряд напал, все женщины разбежались в разные стороны, а Рейв побежал за моей мамой, но потерял ее из виду. А когда нашел, Магнус уже ее убивал, и твой брат втайне меня выкрал». Мужчина печально покачал головой. «Мне очень жаль, но все было не так». Он хотел подойти ко мне, но я в ужасе отстранилась от него. «То есть ты хочешь сказать, что Рэй все это время мне врал? И что было дальше?» «Когда я пришел в наше секретное убежище, она была уже мертва. Рэйф убил ее, вонзив кол в сердце. В обнимку с ней лежала мертвая девочка. Видимо, он подменил тебя. Сердце ухнуло куда-то вниз. Внутри образовалась глубокая пустота, словно воронка поглотила все чувства и оставила лишь холод. Каждый вдох причинял боль. «Нет, нет, этого просто быть не может. Он так бы не поступил», — начала задыхаться. «Я думаю, что это трудно принять, но иногда реальность бывает очень жестокой». Горло сдавило невидимым жгутом, хотелось рыдать, но слез не было. Что-то мешало расплакаться, и от этого становилось еще больнее и невыносимее. «Рейф убил мою маму», — сипло проговорила я, упав на пол. «Он убил мою маму! Но за что? Что она сделала? Почему он так обошелся с ней?» Дэмиан сел рядом со мной и заключил меня в объятия. «Я не знаю. На этот вопрос только он может ответить. Все это время враг находился рядом, но я не замечала его. Мои мысли были заняты только королем, и я подумать не могла, что Рейф мог соврать мне о смерти моей матери. Какая же я жалкая!» «А если ты все напутал?» Все еще не умирала во мне надежда. «Я помню тот день отчетливо, как будто это было вчера. Он нас обоих предал». «Знаешь, что самое обидное?» Он поймал мой взгляд. «И что же?» Внезапно меня накрыла настоящая истерика. «Я не могу его убить! Этот ублюдок все предусмотрел!» «Что он сделал?» Мои губы задрожали мелкой дрожью. «Когда я была маленькая, Рейф выпил мою кровь и теперь может управлять мной. Ты же поможешь мне его убить?» С мольбой смотрю на него. Он отвел от меня взор, и мне стало все ясно. «Ты мне не поможешь, да?» «Прости, но нет», — сдавленно ответил он. «Понимаю тебя. Кровные узы важнее любви, но я все равно сотру его в пепел. От него ничего не останется, и ты мне не помешаешь». «Я тебя никуда не отпущу». «Я не собираюсь уходить». «Что ты задумала?» Встала и выпила залпом бокал вина. «Сначала разберусь с королем. Из-за него все это началось, а потом убью Рейва». Он встал и обеими руками схватил меня за плечи. «Ты не убьешь моего брата, я тебя не пущу». Использовав магию, сбросила с себя его руки. «Ты меня не удержишь». «Он тебя с легкостью может убить. Одно его слово, и ты покончишь жизнью, наложив на себя руки». «Знаю, но я должна попробовать убить Рейва. Что так смотришь? Не можешь решить, на чьей ты стороне? С одной стороны брат, а с другой любимая женщина. Но я тебе облегчу выбор. Выбирай его, а не меня. У нас с тобой все равно ничего бы не вышло. К завтрашнему вечеру достань мне пепел Деланикса, чтобы убить короля». «Хорошо, но я тебе не дам убить Рейва. Буду следовать за тобой по пятам». С вызовом посмотрела на него. «Ладно, следуй, но смотри, не попади под раздачу. Не пожалею». Он коснулся моей щеки, и я на мгновение смягчилась. Этот мужчина оказывает на меня огромное влияние. Рядом с ним теряю самообладание и забываю о своих принципах. Дэмиан — моя слабость. «Правильно. Не жалей меня». Прикрыв веки, позволила себе насладиться его последним прикосновением. «Теперь мы враги». «Нет, ты мне не враг», — с ноткой нежности произнес он. «А если все-таки убью твоего брата, что тогда? Неужели не отомстишь мне?» Кронпринц скупо улыбнулся. «Я же сказал, что этого не допущу». «Уходи!» — отступила в сторону. «Я не допущу, чтобы между вами пролилась кровь. Никто не умрет. Ни ты, ни он». «Ты не сможешь вечно нас обоих оберегать. Силенок не хватит!» Он хмыкнул. «Уверена, что сможешь его убить». Не желая ему отвечать, повернулась к нему спиной. Дэмиан ушел, оставив меня с размышлениями. И правда, смогу ли я его убить? Я засомневалась в своих силах. Сердце сжималось от душевной боли. Он вырастил меня. Стал, вернее, был моей семьей. Жизнь полна трудных выборов, и иногда приходится идти против своих чувств. Мне нужно будет перешагнуть через саму себя, убить все хорошее, что связывало нас с Рейвом. Забыть все счастливые времена с ним. И в кого же я в итоге превращусь? Бесчувственного монстра?